Глава 7. Обзор исторический. Экспертиза медиков стремилась доказать нам, что подсудимый не в своем уме и маньяк. Я утверждаю, что он именно в своем уме, но что это-то и всего хуже. Был бы не в своем, то оказался бы, может быть, гораздо умнее. Что же до того, что он маньяк, то с этим я бы и согласился. Но именно в одном только пункте, в том самом, на который и экспертиза указывала, именно во взгляде подсудимого на эти 3000, будто бы недоплаченные ему отцом. Тем не менее, может быть, можно найти несравненно ближайшую точку зрения, чтобы объяснить это всегдашнее исступление подсудимого по поводу этих денег, чем наклонность его к помешательству. С своей стороны, я вполне согласен с мнением молодого врача, находившего, что подсудимый пользуется и пользовался полными и нормальными умственными способностями, а был лишь раздражен и озлоблен. Вот в этом и дело. Не в 3000, не в сумме, собственно, заключался предмет постоянного и исступленного озлобления подсудимого, а в том, что была тут особая причина, возбуждавшая его гнев. Причина эта — ревность. Здесь Ипполит Кириллович пространно развернул всю картину роковой страсти подсудимого к Грушеньке. Начал он с самого того момента, когда подсудимый отправился к молодой особе, чтоб избить ее, выражаясь его собственными словами, пояснил Ипполит Кириллович. Но вместо того, чтобы сбить, остался у ног ее. Вот начало этой любви. В то же время бросает взгляд на ту же особу и старик. Отец подсудимого. Совпадение удивительное и роковое, ибо оба сердца зажглись вдруг в одно время, хотя прежде и тот, и другой знали же и встречали эту особу. И зажглись эти оба сердца самую безудержную, самую карамазовскую страстью. Тут мы имеем ее собственное признание. «Я», — говорит она, — смеялась над тем и другим. Да, ей захотелось вдруг посмеяться над тем и другим. Прежде не хотелось, а тут вдруг влетело ей в ум это намерение и кончилось тем, что оба пали пред ней побежденные. Старик, поклонявшийся деньгам как Богу, тотчас же приготовил 3000 рублей лишь за то только, чтобы она посетила его обитель. Но вскоре доведен был и до того, что за счастье почел бы положить к ногам ее свое имя и все свое состояние, лишь бы согласилась стать законную супругой его. На это мы имеем свидетельства твердые. Что же до подсудимого, то трагедия его очевидна, она пред нами. Но такова была игра молодой особы. Несчастному молодому человеку обольстительница не подавала даже и надежды, ибо надежда, настоящая надежда, была ему подана лишь только в самый последний момент, когда он, стоя перед своей мучительницей на коленях, простирал к ней уже обогренные кровью своего отца и соперника руки. В этом именно положении он и был арестован. Меня вместе с ним в каторгу пошлите, я его до того довела, я больше всех виновата, — восклицала эта женщина сама, уже в искреннем раскаянии, в минуту его ареста. Талантливый молодой человек, взявший на себя описать настоящее дело, все тот же господин Ракитин, о котором я уже упоминал, в нескольких сжатых и характерных фразах определяет характер этой героини. Раннее разочарование, ранний обман и падение, измена обольстителя жениха, ее бросившего, затем бедность, проклятие честной семьи и, наконец, покровительство одного богатого старика, которого она, впрочем, сама считает и теперь своим благодетелем. В молодом сердце, может быть, заключавшем в себе много хорошего, затаился гнев еще слишком с ранней поры. Образовался характер расчетливый, копящий капитал, образовалась насмешливость и мстительность обществу. После этой характеристики понятно, что она могла смеяться над тем и другим единственно для игры, для злобной игры. И вот в этот месяц безнадежной любви, нравственных падений, измены своей невесте, присвоения чужих денег, вверенных его чести, подсудимый, кроме того, доходит почти до исступления, до бешенства, от беспрерывной ревности. И к кому же? Своему отцу. И главное, безумный старик сманивает и прельщает предмет его страсти этими же самыми 3000, которые сын его считает своими родовыми, наследством матери, в которых укоряет отца. Да, я согласен, это было тяжело перенести. Тут могла явиться даже и мания. Не в деньгах было дело, а в том, что этими же деньгами с таким омерзительным цинизмом разбивалось счастье его. Затем Ипполит Кириллович перешел к тому, как постепенно зарождалась в подсудимом мысль отцеубийства и проследил ее по фактам. «Сначала мы только кричим по трактирам, весь этот месяц кричим. О, мы любим жить на людях и тотчас же сообщать этим людям все. Даже самые инфернальные и опасные наши идеи. Мы любим делиться с людьми, и неизвестно почему тут же, сейчас же и требуем, чтобы эти люди тотчас же отвечали нам полнейшую симпатией, входили во все наши заботы и тревоги, нам поддакивали и нраву нашему не препятствовали. Не то мы озлимся и разнесем весь трактир». Следовал анекдот о штабс-капитане Снегиреве. Видевшие и слышавшие подсудимого в этот месяц почувствовали, наконец, что тут уже могут быть не одни крики и угрозы отцу, но что при таком исступлении угрозы, пожалуй, перейдут и в дело. Тут прокурор описал семейную встречу в монастыре, разговоры с Алешей и безобразную сцену насилия в доме отца, когда подсудимый ворвался к нему после обеда. «Не думаю настойчиво утверждать, — продолжал Ипполит Кириллович, — что до этой сцены подсудимый уже обдуманно и преднамеренно положил покончить с отцом своим убийством его. Тем не менее, идея эта уже несколько раз предстояла ему, и он обдуманно созерцал ее. На это мы имеем факты, свидетелей и собственное сознание его. Признаюсь, господа присяжные заседатели, — присовокупил Ипполит Кириллович, — я даже до сегодня колебался оставить за подсудимым полное и сознательное преднамерение напрашивавшегося к нему преступления. Я твердо был убежден, что душа его уже многократно созерцала роковой момент впереди, но лишь созерцала, представляла его себе лишь в возможности, но еще не определяла ни срока исполнения, ни обстоятельств. Но я колебался лишь до сегодня. До этого рокового документа, представленного сегодня суду госпожой Верховцевой. Вы сами слышали, господа, ее восклицание: «Это план, это программа убийства». Вот как определяла она несчастное, пьяное письмо несчастного подсудимого. И действительно, за письмом этим все значение программы и преднамерения. Оно написано за 2 суток до преступления. И таким образом нам твердо теперь известно, что за 2 суток до исполнения своего страшного замысла подсудимый с клятвою объявлял, что если не достанет завтра денег, то убьет отца, с тем, чтобы взять у него деньги из-под подушки в пакете с красной ленточкой Только бы уехал Иван! Слышите? Только бы уехал Иван! Тут, стало быть, уже все обдумано, обстоятельства взвешены. И что же? Все потом исполнено, как по писанному. Преднамеренность и обдуманность несомненны. Преступление должно было совершиться с целью грабежа. Это прямо объявлено. Это написано и подписано. Подсудимый от своей подписи не отрицается. Скажут, это писал пьяный. Но это ничего не уменьшает, и тем важнее. В пьяном виде написал то, что задумал в трезвом. Не было бы задумано в трезвом, не написалось бы в пьяном. Скажут, пожалуй, к чему он кричал о своем намерении по трактирам? Кто на такое дело решается преднамеренно, тот молчит и таит про себя. Правда, но кричал он тогда, когда еще не было планов и преднамерения, а лишь стояло одно желание, созревало лишь стремление. Потом он об этом уже меньше кричит. В тот вечер, когда было написано это письмо, напившись в трактире «Столичный город», он против обыкновения был молчалив, не играл на бильярде, сидел в стороне, ни с кем не говорил и лишь согнал с места одного здешнего купеческого приказчика. Но это уже почти бессознательно, по привычке к ссоре, без которой, войдя в трактир, он уже не мог обойтись. Правда, вместе с окончательным решением подсудимому должно же было прийти в голову опасение, что он слишком много накричал по городу предварительно, и что это может весьма послужить к его уличению и его обвинению, когда он исполнит задуманное. Но уж что же делать? Факт огласки был совершен, его не воротишь. И, наконец, вывозила же прежде кривая, вывезет и теперь. Мы на звезду свою надеялись, господа. Я должен к тому же признаться, что он много сделал, чтобы обойти роковую минуту, что он употребил весьма много усилий, чтобы избежать кровавого исхода. Буду завтра просить 3000 у всех людей, как пишет он своим своеобразным языком. А не дадут люди, то прольется кровь. Опять-таки в пьяном виде написано, и опять-таки в трезвом виде, как по писанному исполнено. Тут Ипполит Кириллыч приступил к подробному описанию всех стараний Мити добыть себе деньги, чтобы избежать преступления. Он описал его похождение у Самсонова, путешествие к легавому, все по документам. Измученный, осмеянный, голодный, продавший часы на это путешествие, имея, однако, на себе 1500 рублей, и будто, о, будто, мучаясь ревностью по оставленному в городе предмету любви, подозревая, что она без него уйдет к Федору Палычу, он возвращается, наконец, в город. Слава Богу! Она у Федора Палыча не была. Он же сам ее и провожает к ее покровителю Самсонову. Странное дело, Самсонову мы не ревнивы. И это весьма характерная психологическая особенность в этом деле. Затем стремится на наблюдательный пост на Задах, и там узнает, что Смердяков в подучий, что другой слуга болен. Поле чисто, а знаки в руках его. Какой соблазн! Тем не менее, он все-таки сопротивляется. Он идет к высокоуважаемой всеми нами временной здешней жительнице госпоже Хохлаковой. Давно уже сострадающая его судьбе, эта дама предлагает ему благоразумнейший из советов бросить весь этот кутеж, эту безобразную любовь, эти праздношатания по трактирам, бесплодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золотые прииски. Там исход вашим бушующим силам,